Варамуджи встретил приспешников низверженного из числа своего племени куда как спокойнее, только сопил что-то под нос, ну да пес с ним. Мы миновали еще несколько кварталов черного города, фасады домов теперь украшал облицовочный камень, лавки стали богаче, а жителей на улицах заметно прибавилось. Нелюдей повстречали все же немного, но зато сыновей и дочерей людских. Сюда съехались со всего Эрнера, разных возрастов, достатка и положения. Поданные, наверное, всех королей мира, я чертыхнулся, сколько же отродья носит земля, а сколько из них там, за пределами запустения, как определить приспешника низверженного в добропорядочном господине, проклятие, избранные и отверженные, их в этом несуществующем на обычных картах городе, тысячи и тысячи, с виду обычный город, и, если не считать разнообразие фасонов в одеждах его жителей, окружавшие нас люди казались привычными обывателями, с такими же лицами и разговорами, как везде, такой же гомон людских голосов уроженцев отдаленных друг от друга стран, где говор совершенно разный, все как в большом приморском портовом городе, но здесь богатый Набиль мог подобострастно склониться перед нищим в рваных лохмотьях, это отверженный выказывает почтение предизбранным, а то и сиятельным, как они узнают, только гора знает, негромко произнес гном, сучьи выродки, верно, по нюху. Удержаться от брани в адрес приспешников низверженного бородач все же не смог. «Стражники», — произнес я, — навстречу двигался отряд из десятка орденских мечников во главе с офицером. Уверен, на руке у того шесть пальцев. Проклятие. Мы остановились у лавки с ножами, делая вид, что рассматриваем охотничьи кинжалы. Кровь и песок, казалось, что офицер ведет солдат прямо к нам. Вот они мы, разыскиваемая троица, эльф, гном и человек, очень приметная компания. Моя ладонь под плащом легла на эфес Бракемарта. Крик сделал успокаивающий жест. Тихо, сквозь зубы процедил Барамут. Не дергайся, они пройдут мимо. Я выругался про себя и, повернувшись боком к стражникам, косился на них, готовый взорваться при первом оклике. Черный город, окруживший черный замок, это большой город, ускользнем, или Николас Гард не ночная крыса. Спокойно, гном схватил меня за локоть, со стороны выглядело это уже не просто подозрительно, а кричаще, тем троим есть что скрывать, но пронесло, хотя офицер буквально буравил меня взглядом, иной что-то чувствовал, магию древнего артефакта, что укрыло нас, в том числе и от него, скорее всего, иные сами наделены магией, и его собственная сила была разбужена силой когтя, но... Хвала Харузу, недостаточно, чтобы проснуться окончательно. Стражники и офицер прошествовали мимо. Они самые, Барамут подтвердил мою догадку, все иные сплошь маги. Чтоб им пусто стало и шесть пальцев поотрывало. Великаны тоже? Нет, те просто сильные и тупы. Перворожденный сказал что-то на языке немых, отчего физиономия Барамуда растянулась в улыбке. «Наш друг», — сказал он, хохотнув, добавил, что великаны не большее бревно, чем орки. Я кисло улыбнулся. Твой друг, не мой. Веселье гнома понятно. Перворожденный, пусть он хоть трижды не мой бог, не будет самим собой, если не заденет орка. Ушастый выродок. Почему-то его слова задели, я ведь отчасти орк. А крик приподнял капюшон, чтобы я узрел его злые насмехающиеся глаза. Для него не секрет, что у меня на уме. Вот же. Но я смолчал, только не отвел взгляд, пока эльф не спрятал свой. «Куда ты?» — окликнул меня гном. «Прикупить кое-чего». Я направился к оружейной лавке, перекидывая из руки в руку плотный кошель с серебром. «Вор, как ни крути, я вор, и мне нужны были деньги», а пузатый купец в четырех кварталах позади проявил столь откровенную беспечность. «Да и грешно это, доброму чаду матери церкви нашей, не обчистить приспешника низверженного», — усмехнулся, глядя на нахмурившегося гнома. Барамут на мгновение растерялся, когда я без объяснений двинул в сторону, но ничего, поспешили следом, пусть побегают, боги. Тяжесть Бракемарта на ремне вселяла уверенность, однако одной сабли мало, привык к портупее с четырьмя пистолями. Звякнул колокольчик, когда я вошел внутрь магазина с пороховым припасом, аркебузами и пистолями. Крик и Барамут остались снаружи, а меня встретил предельно радушный руминощекий хозяин. Кто он, отверженный или избранный? Торговец знал свое дело и товар. Кошелек изрядно опустел, но я нашел и приобрел, что хотел. Четыре пистоля на портупее с ременной перевязью, два на груди, рукоятью от сердца, еще пара на поясе по бокам. Вдобавок подсумок с припасом. Немного, но не на сражение же иду. Отыскать бы еще шляпу с широкими круглыми полями, и вновь стану самим собой. На войну собрался, гном одобрительно цокнул языком, когда я вновь присоединился к следопытам. Оружие подгорный народ уважал, особенно на порохе. Зато эльф, черт ушастый, презрительно хмыкнул. «Пошли, да, давайте», — произнес Барамут, — «да сарна доба уже недалеко, это заметно». Темный камень замковых стен высоко поднимался над крышами домов. Миновав два квартала, мы снова наткнулись на орденских мечников, потом встретили дюжину арбалетчиков. На наши поиски бросили немалые силы. «Что это?» У меня вырвался удивленный возглас, когда впереди показался очередной десяток стражников в темных камзолах, черненых кирасах и шлемах с высоким гребнем и полями, во главе которых ехал офицер на странном коне. «Мурак», — пояснил бывший бог Ули и состроил гримасу досады. «Недавно они тут появились. Откуда?» «Из Дада. Откуда ж еще?» «Оттуда же, откуда прут эти треклятые иные и где восторжествовал низверженный». Гном отпустил лихо закрученное ругательство, которое я непременно попытался бы запомнить, кабы не таращился сейчас на невиданное раньше животное, на коем восседал офицер, выше самого высокого скакуна в холке на фут, а то и полтора, зверь из чужого мира походил, конечно, на нашу лошадь, но только общими очертаниями. Голова с широким лбом на высокой шее очень напоминала конскую, ушами, гривой и расположением глаз, только морда оканчивалась хищной пастью, как у большой кошки. Обернувшись, Мурак рыкнул на своего наездника. Зверь смотрел на офицера сверху вниз, столь вытянута была его шея. Голова животного возвышалась над иным ненамного, но все же явно выше офицерского шлема. Массивный корпус Мурага напомнил коней тяжеловозов, и управлялся этот зверь как лошадь, упряжью да шпорами, а всадник располагался в седле, но вместо конского хвост был кошачьим, вместо копыт – кошачьи лапы, хотя вернее было бы сказать – львиные лапы. Представил, как сотня на таких огромных полульвах-полуканях врезается в пехотный строй, не имеющий пик, и совсем не позавидовал солдатам. Всадник высматривал беглецов, скользя взглядом поверх толпы. Ясно теперь, зачем понадобилось влезать в седло. Торговая улица превратилась в широкий проспект, заполненный множеством людей. Среди такого количества народу совсем легко затеряться, и точно никого не сыскать, если сам пробираешься сквозь поток горожан. Откуда только вылезла эта шумящая, галдящая толпа, куда ее несет? Скоро стало понятно, зачем такое многолюдство высыпало на улице. Народ торопился туда же, куда и мы, к черному замку. Я, гном и немой эльф почти добрались до нашей цели. Мостовая все время шла с уклоном. И, ступая к центру города, мы незаметно для себя спускались вниз, будто бы двигались от края огромной чаши к ее дну, где посреди широкой площади, заполненной приспешниками возвратившегося бога, высился Сар-Надаб. Пришли. Минуем сейчас три роскошных особняка, и тоже окажемся средь гигантской толпы. Но прежде, я вновь покинул компаньонов, и на сей раз ради магазина с дорогими одеяниями. Покупка почти полностью опустошила кошелек толстого купца, зато с этой минуты в черном плаще и шляпе такого же цвета с широкими круглыми полями я чувствовал себя прежним в полной мере. «Теперь почти готов», — произнес я. Бывшие боги переглянулись и оставили мой новый наряд без комментариев. Гном только молвил, что пора бы уже наконец осмотреть черный замок. Замок расположился на широком холме, чью вершину срыли ради крепости. Сар-Надаб явил себя по-старомодному высоким. Пушки легко бы разнесли его устремленные к небу башни и прямые стены, в груды битого темного камня. Но он стоит здесь, в этом месте, о котором ничего не известно королям Арнора с их полками и артиллерией. Круглые башни, как правило увенчанные шпилями, прямые линии стен, нет, он определенно не выдержит современную осаду. Его укрепления не создадут перекрестный огонь, а бастионы слишком слабы для огненных залпов. Строители Сар-Надаба словно бы появились из прошлого и строили крепость, дабы укрыться от войска, которое возьмется штурмовать укрепления только с лестницами и осадными башнями. Тогда высокие черные стены послужат надежной защитой, но не для ночной крысы. До крепости 300 футов, однако каменная кладка хорошо видна. Там достаточно неровностей, дабы я мог подняться, не вбивая колышки в стены, что означало бы полный провал. Стража обязательно сбежится к отрезку стены, где незадачливый лазутчик поднимет шум. Но я проберусь в крепость бесшумно. «Смогешь?» Сложив руки на груди и пристально разглядывая черный замок, спросил Барамут. «Смогу. Что-нибудь нужно тебе? Два ножа с клинками потолще. Сделаем. Гном важно кивнул. «Мы говорили не таясь, отгороженные от посторонних ушей магией древнего кинжала, и совершенно не боялись вызвать подозрения, таращись на черный замок, потому как вокруг нас это делали сотни людей, вернее будет сказать, приспешников возвратившегося бога. Они глазели на то, что никогда не видели. Сар-Надаб был частично разрушен, западная его часть, несколько башен, внешние стены и какие-то строения внутри, разнесло в ночной битве, когда низверженный все же смог одолеть прорыв вековечной тьмы, дьявола, что завладел Нурагдом. Над западной частью казавшегося безлюдным и покинутым замка поднимались три дымных столба. Меня тянуло к Сар-Надабу. Во мне появилось едва ощутимое чувство, что Алиса рядом, и я знал, она именно там, в Черной крепости. Но притягивало к замку что-то еще, что-то смутное и неясное мне, однако это неизвестное что-то тоже звало к себе. Но сейчас не время для Сар-Надаба. Я медленно отвел взор от крепости, чтобы посмотреть на нечто совершенно противоположное старинному облику Черного замка, а взглянуть было на что. Чаша, форму которой напоминала расположение города, была словно разрублена на две неравные половинки, две трети занимали дома и центральная площадь с Сар-Надабом, а там, где быть бы меньшей половине, площадь с восточной стороны холма кончалась отвесным обрывом. Я попросил компаньонов подойти ближе к крутому спуску. Высота не меньше, чем стены Черной крепости. Внизу текли темные воды широкой реки. Гном почтительно произнес древнее название Тарта. Меж ее берегов когда-то ходили целые флоты, и нынче тоже курсировала пара десятков судов. Потому что на той стороне расположился огромный военный лагерь. Тысячи парусиновых палаток белели по-армейски идеально ровными рядами. И вот там-то жизнь кипела. Иные. Барамут смачно сплюнул себе под ноги. Сколько же их? Много, мрачно ответствовал гном. Видишь, пылает, бывший бог гномов указал на южную, противоположную от нас оконечность военного городка. Там сияли фиолетовые вспышки. Портал в Дат, откуда они лезут, что твоя саранча. Раньше раз в неделю раскрывался, а ныне каждый день. Скоро он начнет открытое вторжение. Силу копит серьезную. Армия магов. Невесело сказал я, вспомнив слова Барамуда о шести палых. Лагерь был внушительным, и самое страшное, что совершенно непонятно, до каких пределов он будет разрастаться, а расширяться было куда. Поле, на котором иные установили палатки, раскинулось на юг, запад и восток почти до горизонта. Это была скорее даже равнина, освобожденная от леса, чем поле. «Смотри на восток», — гном положил ладонь мне на плечо и склонился к правому уху. «Там, где вновь начинаются деревья, там твое спасение. Сделай, что должно в Сар-Надабе, и беги туда. Не на юг, север или запад, лишь на восток». «Почему?» — эльф, стоявший за спиной, подступил к самому краю обрыва. Он замер, не шевелясь, с десяток ударов сердца и смотрел на восток, затем обернулся. И я услышал голос, его голос, вдруг узнал, что это он. Внутри меня прозвучали слова, тот лес, это Гвиндар. Королевство эльфов не умерло, оно еще живо. Тебя и двух твоих друзей ждут там, там вас укроют от слуг низверженного. Я поражен, не мог ни сказать, ни подумать о чем-нибудь, кроме ошеломительного известия. Гвиндар вовсе не пал, как вдруг сердце пронзила боль. Алиса, вмиг забыл про крик и королевство эльфов. Вновь смотрю на черный замок, где моей возлюбленной причинили боль. Я в бессилии сжимал кулаки и сыпал безмолвными проклятиями в адрес рыцарей Грааля. Сейчас не время, но наступит ночь, и я буду там. Резкий порыв ветра высоко поднял полы плаща и чуть не сорвал шляпу. Я склонил голову, чтобы ее не унесло прочь, и я кланялся лишь ветру, но не судьбе. Сар-Надаб, скоро встретимся вновь. Глава 28. Пожиратель, твои ножи, клинки не длинные, крепкие, то, что нужно. Удовлетворенно хмыкнув, я спрятал ножи в карманы солдатского камзола. Гном, эльф и я вновь стояли у скрипучей лестницы в доме на северной окраине Черного города, только нынче снаружи непроглядная тьма. Еще один подарок для ночной крысы. В этот дом не возвращайся. Барамут кивнул на накрытого простыней мертвеца, что по-прежнему тихо лежал под лестничными ступенями. Его поутру хватится. Сам понимаешь, сюда лучше не соваться. Жаль, воистину жаль. Рассчитывал ведь лечь на дно в этом доме вместе с вырванными из лап возвратившегося бога Алисой, Вилдоном и Лилит. Место тихое, спокойное, и в кладовой всяко хватит еды на нас четверых, да с гномом и эльфом в придачу. А вы, мы будем ждать тебя в Гвиндаре. Если хочешь жить, добавил гном, пробирайся именно туда, И как можно скорее. Долго в городе или окрестных лесах тебе не сохранится. Сила когтя не вечна. Насколько ее хватит? Сумрачным тоном поинтересовался я. Глянув на перворожденного, гном сказал. 3 дня у тебя точно есть. Может быть, больше. Вот уж подарочек. Всего 3 дня. И почему бывший бог говорит только обо мне? Сила когтя сможет укрыть лишь меня или сразу 3? Эх, как же хотелось услышать, что эльфийский клинок защитит 4. Алису, Вилдона, Лилит и меня. 3, уверенно сказал гном, от магии низверженного и ненужного внимания простых смертных. Значит, 3, а где 3, там, может, и 4 вытянет. Ну, эльф, что думаешь, справится твой кинжал? Читаешь мои мысли? Я с вызовом посмотрел на перворожденного, но тот и не моргнул даже. Стоит с каменным лицом. То ли взаправду мои мысли для него закрыты, то ли плевать он на них хотел. Я выругался в адрес крика, однако тот все так же стоит у двери истуканом. Что ж, спасибо за то, что есть за коготь. Жаль, он не под покрывалом невидимости прячет, а всего лишь отводит подозрительные взоры. Но 4, бегущие или бредущие к эльфийскому лесу по голому полю, в любом случае вызовут вопросы. Особенно когда Сарнадаб превратится в растревоженный муравейник. Как окажешься в замке, да и просто на улице, держись подальше от посторонних взглядов. Магия магией, но сила силу ломит. Не равен час повстречаешь серьезного колдуна либо просто чересчур настырного стражника. Само собой, бросил я, нотации гнома утомили преизрядно. И вот еще что, город с наступлением тьмы пустеет, продолжил гном. По улицам ходят только караулы, но тебе-то они не страшны. Лучше им на моем пути не попадаться, попытался пошутить я. Бывшему богу или путешественнику незамысловатый юмор понравился. Он довольно хохотнул и хлопнул меня по плечу. Держи себя в руках, человече. Я же невесело посмотрел на гнома. Вдруг подумалось, что каким-то мнительным я стал в последнее время. Или гном что-то утаивает. В сумеречи пустые улицы в ночную пору, дело привычное. И странно, что в самом сердце проклятых лесов после заката улицы тоже пустеют. Тут так же опасно, как и средь обычных людских земель сумеречья. Но черный город, это город избранных и отверженных, здесь все свои. Тогда почему, бродить по городу ночью небезопасно? Гном засунул обе лапы в бороду и из-под лобья посмотрел на меня. «Прояви сегодня осторожность», просто сказал он, словно пропустил мимо ушей вопрос. «Бармут», я сложил руки на груди, думается, ты чего-то не договариваешь. Чего? Буркнул гном. С наступлением темноты здесь становится опасно, а? Тихо рыкнул он. Бывает, кого и задерет ночная тварь. Вот так поворот. Вот так послал бог помощь. Дело-то у нас общее, а знать мне полагается не все. Нечисть, она самая, сдался Барамут. Только не спрашивай, что именно. Сами не ведаем. Местные уж больно подозрительно на меня коситься стали, когда подсел с расспросами. Чего ж не изгонит или не уничтожит эту нечисть, коль орденская магия повелевает ночными тварями? Пожав плечами, гном улыбнулся и развел руки. Кто их, уродов, поймет? Бородач попытался увести разговор в сторону легкомыслия, когда языком жестов о чем-то настойчиво заговорил перворожденный. Он пытался втолковать нечто важное своему компаньону и постоянно поглядывал на меня. «Барамут, о чем он говорит?» Гном нахмурился и зло зыркнул на крика. «Барамут, я начинал терять терпение. Что за игры, в которые он вздумал играть? Давайте будем откровенны, иначе...» «Не кипятись, гард», — прервал меня бывший бог. Крик всего лишь сказал, что после полного заката солнца по городу шастает пожиратель. Ведают о нем только приспешники низверженного. А чужаки, коль занесет нелегкое в черный город, по незнанию попадают пожирателю на зуб. И это все, что мы смогли прознать. «Шутить изволите?» «Нет», — мотнул бородой гном. Неожиданно по спине пробежал холодок. «Что за черт? Вроде не из пугливых и не в первый раз иду на ночное дело. Да повидал всякое за последние недели. Так откуда страх, кровь и песок? Это предупреждение. Нехорошие предчувствия перед Сарнадабом. Здорово, Николас, здорово. А коготь? Он поможет?» Эльф покачал головой и вновь заговорил на языке жестов. «Сие нечто, что появилось в новые времена, когда восторжествовали он и его сын. Оно не от магии возвратившегося бога, но служит нынче низверженному, и потому коготь вряд ли спрячет от пожирателя», — передал гном. «Спасибо и на том, хоть предупредили», — с ноткой издевки произнес я. Однако ни эльф, ни гном не заметили моего укола либо решили оставить его без ответа. «Ну, Барамут приобнял меня, пора. Ждем тебя на том берегу у эльфийского леса, и да поможет тебе гора». Когда гном отступил, Настал черед перворожденного. Крик протянул руку. В глазах эльфа вместо вечной холодной отстраненности или усмешки появилось участие. Я ответил крепким рукопожатием и приоткрыл дверь. С улицы повеяло морозом. «Пожелайте удачи», — проронил я и, не мешкая, нырнул в непроглядную тьму. Дверь тихо закрылась за спиной. Я стоял в полной тишине. Слышно, как колотится сердце. Поднял к небу лицо, на щеку упала снежинка. Редкие, но необычайно крупные белые пушинки медленно опускались на холодную землю. Вздохнув, опустил взор, дабы проверить ремень и оружие. Все при мне. Сабля, 4 снаряженных пистоля, 2 охотничьих ножа и коготь. Древний артефакт, пожалуй, самое ценное, что есть в Черном городе, после моего Бракимарта. Что бы об этом подумал Крик, прознай он об этих суждениях. Я позволил себе улыбнуться. Мысленная издевка над эльфом немного отогнала тревогу. Чертов Барамут и чертов Крик, чтоб им настращали, а я поверил, как молокосос. Проклятый пепел. Пусть бы сказанное и правда, но я-то чего испугался, внутри распалялась злость. И на себя, и на бывших богов, пособников по нынешнему делу. Я злился на эльфа и гнома. За порою простоватым видом Барамуда скрыта простая истина. Для него ты, Николас Гард, есть вор и всего лишь очередное средство в войне со старым врагом. Распаляло и то, что порой хотел довериться им, но более всего злило, что они смогли испугать меня, как ребенка. Кровь и песок, надо идти. Нужно спасти Алису, Вилдона и Лилит. Поправив шляпу, я шагнул к выходу из двора. Торговая улочка пуста и темна. Время не слишком позднее, до полуночи меньше часа, но свет горит лишь за некоторыми ставнями. Это на руку. Ночь, подруга вора, а безлунная ночь, родная сестра. Я шел по мостовой, особо не прячась, но, конечно же, и не гремел подошвами по булыжникам, словно деревенщина, и держался темных участков. Обходился пока без даров Харуза. Получалось ступать тихо и без магического бесшумного шага. Ночь безлунна, но видно достаточно хорошо, слышно тоже, и также нет нужды в растворении во тьме. Кровь и песок, сейчас моя магия смертельно опасна для меня самого. Почти уверен, что колдуны Низверженного смогут почувствовать ее и быстро найдут источник. Пусть гном и твердил, что сила когтя укроет и от глаза, и от магии. Может быть, это так, но я решил до последнего не искушать судьбу. Обращусь к собственным воровским талантам лишь при крайней необходимости. А пока иду как на прогулке. Только тягостное предчувствие по-прежнему гложет и гложет. Миновал пятый перекресток. Улица основательно расширилась. Здесь селился зажиточный народ, лавки и дома богаче. И, хвала Харузу, все так же тихо, темно, никого. Но не оставляет чувства тревоги. Вгрызлась в меня, проклятая. Кровь и песок, черный город пугает. Я чужой здесь, а он как живое огромное существо, которое учуяло, что по его шкуре карабкается блоха, и вот-вот поймает и разотрет в пыль. Я поежился. Что за мысли? Вздор. Надо идти вперед и не думать о лишнем, только все так же не покидает нехорошие предчувствия. Дело дрянь, зуб даю. Я остановился, выдохнул. Чему быть, того не миновать, и поскорее бы все случилось, пока еще не добрался до Сарна-Даба. Сюрпризы там точно не нужны, но нет, ничего. Я просто шел по темной улице Черного города. Тьма и тишина успокаивали ночную крысу. Случайных встречных не боялся. К такому не меньше вопросов, чем ко мне, сам уйдет с дороги. Стоило опасаться лишь орденских десятков, а от теней убийц в Черном до прочих приспешников Низверженного, пользующих магию, укроет сила когтя. Вон, кстати, и стражники, впереди из ближайшего проулка показались огни, послышались приглушенные голоса. Я немедля свернул за угол большой лавки с вывеской в виде окорока и поспешил перебраться на другую улицу. Проклятие! Они уже близко, фонари стражников осветят этот переулок через несколько секунд, я точно не успеваю добраться до соседней улицы. Лихорадочно оглядываясь, заметил тень меж ближайших домов и, радуясь собственной удаче, кинулся в столь кстати подвернувшийся двор. Спасительная мгла. Прямой маленький дворик, скорее даже тупичок меж двух домов, где негде было спрятаться, кабы не пара дверных проемов друг против друга. Я вжался в гладко отшлифованные дверные доски и замер, потому как стражники свернули в переулок, куда я избежал от них, если они заглянут еще и сюда. Кровь и песок, отсвет фонарей приближается, я уже слышу их разговоры. Помоги мне, Харус, и ты, не мой бог эльфов, не дайте случиться тому, чтобы офицер распознал воровскую магию, в которой я потянулся после неудачной попытки вскрыть булавкой замок. Мокрая от пота ладонь коснулась замочной скважины. Гномья работа, не успеваю взломать. Опасения подтвердились. Первым в орденском карауле шествовал иной, за ним пятерка мечников и столько же арбалетчиков. Они прошли мимо, а я все так же не шевелился и почти не дышал. Ждал, когда отойдут подальше. Все убрались, черти. Шумно, не таясь, выдохнул и отступил от двери. Справа раздался шорох. Вздрогнув, схватился за саблю и увидел, что у стены, которой заканчивался закуток, крутится невысокая, мне по колено, псина. «Откуда ты взялась?» – прошипел я, чувствуя, как бешено колотится сердце. С чего она так испугала? Не поднимая от земли морды, собака потрусила из тупичка. Худая веслоухая псина со столь короткой шерстью, что в темноте казалось обритой наголо, еще и почти крысиный хвост. Я с отвращением смотрел ей вслед, и думалось, что хорошо бы прикончить эту мерзкую тварь. Покачав головой, удивился собственной кровожадности. Не сказать, что большой любитель собак, но никогда не обижал их. Когда выбрался из тупичка, собака сбежала из переулка, пусто, хвала небесам. Я направился к улочке, по которой намеревался спуститься к Сарнадабу, и почти дошел до нее, как споткнулся на ровном месте, застыл с мгновенной взмокшей спиной, чей-то взгляд буравил меня, словно дыру хотел прожечь меж лопаток. Правая рука легла на эфес Бракимарта, левая потянулась к пистолю. Позади ждала смерть, я ощутил ее дыхание. Не оборачиваться, если посмотрю, то конец. Кто-то малодушный в моей душе молил уносить ноги, кричал, что надо зажмуриться и тогда все обойдется. Но бегство, это тоже конец. Я медленно обернулся, опустил к земле острие сабли и поднял пистоль, целясь в темную фигуру. Закутанный в черный плащ, там стоял человек. Не шевелясь, он не сводил с меня голодного взора. Человек ли он? Страх, что вот-вот обратится в животный ужас, подступил ко мне. Нет, не человек, я знал это. Пожиратель, тот самый, что охотится в черном городе на чужаков. Накаркал гном. Я выругался и сплюнул на булыжник. Заскрежетал зубами, взывая к спасительной злости. «Давай иди сюда, кто кого сожрет?» Страх медленно отползал. Маленькая, но победа. А пожиратель по-прежнему не шевелится, и у его ног появилась голая псина, что несколько минут назад крутилась подле меня. Показалась еще одна. На миг я отвел взор и потерял из вида пожирателя. Проклятие! Он исчез, а его собаки затрусили ко мне. Я спрятал пистоль, достав один из охотничьих ножей, как раз по их шкуре будет. Две псины добежали до середины переулка, остановились и уселись на мостовую. Сейчас я хорошо разглядел их, меня передернуло от отвращения, шерсти у них нет. Голая кожа противно белела во тьме. Ждут чего-то? Пусть, а я иду дальше, мне торчать здесь не резон. Я повернулся к собакам спиной, чтоб свернуть наконец на ту улицу, и вплотную столкнулся с пожирателем. Буквально врезался в него, в нос ударила волна трупного смрада. Прежде чем всадить в нечисть нож, успел увидеть неживое лицо, нижняя часть которого была как у изрядно разложившегося трупа. Вонзив нож под сердце жуткой твари, я отдернул руку с клинком и отскочил от откинувшего назад голову пожирателя. Он издевательски хохотал. Кровь и песок, две псины тоже здесь. Поджав по шакалье хвосты, вжав уши и оскалив клыки, рычат в нескольких шагах позади. Нужно действовать. Я взмахнул саблей, чтоб рассечь пожирателю грудь, и Бракимар вспорол пустоту. Он снова исчез, но позади еще два мерзких уродливых существа. Я крутанулся на каблуках, вновь рассекая Бракимартом воздух, дабы встретить сталью прыжок двух псин. Но они вовсе не прыгнули на меня и даже трусливо пятились назад. Однако я похолодел от увиденного. На мордах псин проглядывались человеческие черты. Явно угадывались молодая женщина и старик. И глаза, я смог разглядеть это, глаза у псин были как у озлобленных, ненавидящих мир людей. Это было страшно. «Что ж вы такое?» Вырвалось у меня. «Ну же, нападайте. Мир должен быть избавлен от подобной нечисти». Только собаки-пожиратели держались от меня на безопасном расстоянии, скалили прижатые к земле пасти и негромко рычали. «Где их хозяин?» Я оглядывался, ожидая, что пожиратель появится вновь. Он где-то рядом. Злые человечьи глаза дьявольских псин стали белыми, в них словно загорелся огонь. «Что за черт?» Вновь увидел пожирателя. Он стоит там же, где я заметил его в первый раз, на углу торговой улицы. Глаза нечисти горели белым, это было видно даже отсюда. Тварь раскинула широко руки, и у ног пожирателя прямо из ночной мглы на меня ринулась свора собак с глазами-бельмами. Десятка-полтора, две псины, что были рядом, торжествующе взвыли. Я узрел, как жуткие собаки, с человеческими лицами на мордах, настигли меня, сбили с ног. Упав на спину, я потерял оружие и отчаянно, по-звериному отбивался от дьявольских бестий. Как вдруг они разом прыгнули в стороны, а ко мне, по паучьи раскинув руки и ноги, на четвереньках приближался пожиратель. С гнилой раскрытой пасти нежити, полной острых зубов, стекала слизь. Бежать. Я бежал, что было сил. Это видение, но как будто по-настоящему. Я запаниковал, захлестнувший ужас погнал прочь. Сам едва не обезумел, но ни нож, ни саблю из рук не выпустил. Эта мысль, как ушат ледяной воды, смыла вцепившийся в меня страх. Кровь и песок, я все еще жив и невредим. Но бежал, не умаляя шаг, а сзади наседала свора жутких собак. Они гнали меня, словно дичь на дьявольской охоте. В проулках, куда хотел нырнуть, тоже оказывались псы пожирателя, и дважды он сам вставал на пути, замерев и не делая попыток схватить добычу. Скоро я понял, что вновь бегу по торговой улице, окруженной со всех сторон собаками с белыми очами и человеческими лицами. Их десятки, а дорога свободна лишь впереди. Я бежал, мог бежать, пока еще не сбилось дыхание, и вновь увидел застывшую фигуру пожирателя. Теперь я услышал его голос, холодный, нечеловеческий, он зазвучал в голове. «Николас, Николас, проклятый пепел, это игра, и на кону моя жизнь, которую отнимут без шанса на схватку». Липкие щупальца страха сдавили шею. «А, врешь», метнулся прямо к пожирателю, сменив нож в левой руке на пистоль. Теперь уже не до тишины. Выстрелил в упор прямо в пораженное трупной гнилью лицо. Он не шелохнулся. Я мчался дальше и слышал сквозь хохот. «Николас, Николас, прочь отсюда». Но куда? В трех десятках шагов показалась новая свора собак. Бежать больше некуда. Я остановился, резко обернувшись, чтобы встретить псов, но разросшаяся стая тоже остановилась. Хотя нет, оскалились, рычат, крадутся ко мне. Выставив пред собой пистоль и брокемарт, я отступал, пока не уперся спиной в глухую стену. Прямо напротив, на той стороне улицы, светились огни богатого борделя. Гости и шлюхи прильнули к окнам. Сейчас им будет зрелище. Десятки собак взяли меня в полукольцо, до ближайшей дюжины футов, но они не нападают, ждут хозяина. Все. Позади только камень. Тяжело дыша, я следил за появившимся из мглы пожирателем. Он неспешно прошествовал мимо окон публичного дома, не замечая его посетителей, а те и не думали шарахаться, и шлюхи не визжат в испуге. Приспешники Низверженного и нежить Низверженного, чтоб поиздохли тут все. Когда пожиратель остановился позади собак, я выстрелил, потом еще дважды. Три пули угодили точно в грудь нечисти, но пули также, как и нож, не брали его. Перезарядить пистоли времени уже не оставалось. Взвыв, псы разом кинулись на меня. Я рубил саблей, резал и колол тварей ножами. Упал на булыжники, вонзал и вонзал в собак нож, а они рвали мою живую плоть. Я оглох от рычания и почти потерял себя от боли, но смог понять, что собаки отхлынули прочь. Потребовалось невероятное усилие, чтобы заставить себя подняться. Опершись на левую кровоточащую культю, смог встать на колени и увидел одним оставшимся глазом приближающегося на четырех раскинутых, как у паука, конечностях пожирателя. «Алиса, прости». Обезоруженный, терзаемый невыносимой болью, стоящий на коленях обрубок человека, невесть каким образом остающийся в сознании. Пожиратель в двух шагах разинул невероятно раскрывшуюся пасть, как две его башки. «Никтхалас, тхылы мой, я мог поднять только правую, темную от крови руку для защиты. Каким-то чудом на ней нет лишь мизинца. Огромный зев навис надо мной. Мгновение, и коготь. Древний серповидный нож еще при мне. Дарованного мига хватило, чтоб вогнать изогнутое лезвие эльфийского ножа прямо под пасть нечисти. В лицо ударила волна зловонной слизи. Истошный вой почти оглушил меня. Я увидел, как коготь рассыпается в прах, а в следующий миг мир померк. Очнулся, наверное, спустя несколько ударов сердца. Морок исчез. Стою на коленях, свесив вниз голову, перед огромным мертвым пауком, величиной с быка. В нос бьет нестерпимое зловоние, но я цел и невредим, только весь в крови, и одежда изорвана в клочья. Морок ли то был, собак нет, исчезли вместе с испустившим дух пожирателем. Я встал на ноги и приложился сапогом по гигантским жвалам. Сдох, паскуда. В трех шагах валялась широкополая шляпа, совершенно целая. Как ее не истрепали-то? Водрузил шляпу на себя и посмотрел на противоположную сторону торговой улицы. Коготь спас, сразив пожирателя, но превратился в пыль, его магии больше нет, и на меня таращится сотня глаз прислужников возвратившегося бога. Глава 29. Облава. Поправив шляпу, я картинно поклонился приспешникам Низверженного, как принц в лохмотьях нищего. Вспомнилась площадь правосудия в Ривентале и день, когда началась история, что привела в запустение. Тогда я также поклонился Конраду Даману, и собравшаяся на площади толпа разразилась хохотом. Вице-короля Малок то жаловал. Слуги же возвратившегося бога безмолвствовали, смотрели как неживые, а где-то внутри меня поселился озорной бес. Я показал борделю парочку неприличных жестов и, ухмыляясь, скрылся в ближайшем темном переулке. Против ожидания, гости публичного дома не спешили разродиться негодующими криками. Пройдя с десяток шагов, прислонился плечом к высокой каменной ограде, за которой спал роскошный особняк. Хотя нет, копошатся там внутри, разбудил их издыхающий пожиратель, но мне нет до них никакого дела. Все, что в эту минуту нужно, просто перевести дух. Изо рта вырывается пар, холод пробирает до костей, в разорванной одежде зимой долго не протянешь. Улыбка медленно сползла с лица, бурлившая в жилах кровь остыла. Крепко державшее меня возбуждение разом схлынуло. Я покачал головой и выругался как можно более забористо. На сей раз не просто был на волосок от смерти, но едва ли не вкусил ее, прочувствовал и узрел, как дьявольские псины разрывают меня на куски. Проклятый пепел, меня передернуло от отвращения. Чтобы изгнать не лучшие воспоминания, достал первый пистоль и, быстро работая отстегнутым от него шомполом, перезарядил оружие, поблагодарив небеса, Харуза и черта с дьяволом, что сумка с припасами осталась цела и также висит на поясе. Затем снарядил три остальных ствола, а вот и крики. Из-за угла послышался шум, в борделе очухались и высыпали на улицу. Нужно уматывать отсюда да раздобыть где-нибудь одежду. Я скользнул в ночную тень и поспешил убраться от торговой улицы подальше. Проклятие! Появилось ощущение слежки, как будто чей-то взгляд неотступно идет за мной. Слиться бы с тьмой. Нет, я не могу раствориться в ней буквально, исчезнуть. Магия воровского бога подобна силе потерянного эльфийского кинжала. Как и магия когтя, она отведет взор, укрыв плащом тьмы. Но не сейчас. Барамут говорил, что меня ищут, и обратиться к дарам Харуза, что превратится в маяк. Точно уж обнаружат орденские колдуны. Я заскрежетал зубами от злости, если уже не нашли. До Сарнадаба, с пару десятков кварталов, и впереди, где-то у площади, в которую упирались спускающиеся к черной крепости улицы, заиграли боевые горны. Один, два, потом еще и еще, более 20 раз. Ночь в примыкавших к крепости кварталах огласилась криками, там зажигались огни, облава. До стражников еще очень далеко, однако в почти полной тишине их выкрики разносятся на много кварталов окрест. Судя по тому, что отсвет фонарей накрыл всю южную часть города, на мою поимку бросили едва ли не весь гарнизон Сарнадаба, а то еще и подмогу привели из лагеря иных. Прочешут каждый закоулок. Тем лучше, меньше стражников окажется в Сарнадабе, когда доберусь до него. Разминуться бы только с облавой. Поежившись на промозглом воздухе, я направился навстречу огням и крикам, успокаивая себя мыслью, что случилось еще не все плохое, что могло бы произойти. Крупные редкие снежинки, которые продолжали сыпать с неба, мгновенно таяли на земле, а могли бы лечь ровным белым покровом со следами от моих сапог, но щепотка удачи все еще при мне.